Глава 3. Мы останавливаем такси вечных мучениц. Аннабет ждала нашего появления в одном из переулков, примыкающих к Черч-стрит. Она оттащила нас с Тайсоном от края тротуара, как раз в тот момент, когда пожарная машина с воем промчалась в направлении Мэри Узер. «Где ты нашел его?» — спросила она, указывая на Тайсона. «При других обстоятельствах я действительно обрадовался бы Аннабет. Прошлым летом мы заключили мир, хотя ее мама Афина не очень-то ладила с моим отцом. Я скучал по Аннабет, пожалуй, даже больше, чем хотел себе признаться. Но сегодня, когда на меня напали гиганты-каннибалы, Тайсон 3 или 4 раза спас мне жизнь, а Аннабет сверкала на него глазами так, словно он был главным злодеем. Это мой друг. Он бездомный. Какое это сейчас имеет значение? Знаешь, он ведь не глухой. Почему бы тебе не спросить у него самого? Он что, говорить умеет?» Удивленно посмотрела на меня Аннабет. «Умею», — согласился Тайсон. «Ты симпатична». «Какая мерзость!» Аннабет отшатнулась. Я и предположить не мог, что она поведет себя так грубо. Я посмотрел на ладони Тайсона, не сомневаясь, что они сожжены до мяса и покрыты обугленной коркой. Ведь он ловит пылающие шары. Но руки у него оказались в полном порядке, только грязные, в порезах. А ногти размером с картофельные чипсы украшала черная кайма, но они всегда были такие. «Тайсон, у тебя руки даже не обожжены». «Естественно», — пробормотала Аннабет. «Меня удивляет только, что листригоны напали на тебя, когда он был поблизости». Кажется, Тайсона очаровали светлые кудри Аннабет. Он даже потянулся, чтобы коснуться их, но девушка звонко шлепнула его по руке. «Аннабет, о чем ты говоришь?» — не понял я. «Лестри что?» «Листригоны. Чудовище из спортзала. Это род каннибалов-гигантов, которые живут далеко на севере. О них говорится в Одиссее, но я никогда не видела, чтобы они забирались так далеко на юг, в такие места, как Нью-Йорк». «Лестри, мне и не выговорить такое. Как вы называете их по-английски?» Она в это мгновение задумалась. «Канадцы», — решила она. «Теперь пойдем, надо убираться отсюда». «За мной будет охотиться полиция?» «Это самая маленькая из твоих проблем», — нахмурилась Аннабет. «Тебе в последнее время снились сны?» «Сны про Гровера?» «Гровер?» — она побледнела. «А что случилось с Гровером?» Я рассказал Аннабет свой сон. «Почему? Почему тебе это снилось?» По мере того, как она соображала, глаза ее все более мрачнели. «Лагерь», — пояснила наконец Аннабет. «В лагере серьезные беспорядки». «Моя мама говорила то же самое. Но ты можешь объяснить, в чем дело?» «Точно не знаю. Что-то случилось. Мы должны прямо сейчас отправиться туда. Монстры гоняются за мной от самой Вирджинии. Хотят задержать. На тебя часто нападали?» «За год ни разу», — покачал головой я. «Не считая сегодняшнего». «Ни разу? Но как?» Она перевела взгляд на Тайсона. «Ох, что значит «ох»?» Тайсон поднял руку, как на уроке. «Канадцы в зале назвали Перси как-то вроде «сын бога морей»?» Мы с Аннабет переглянулись. Не знаю, как объяснить, но мне показалось, что недостойно врать Тайсону после того, как он уничтожил почти всех этих монстров. «Эй, Верзила», — сказал я. «Ты слышал эти старые истории про греческих богов? Ну, типа Зевса, Посейдона, Афины?» «Да», — ответил Тайсон. «Понимаешь, эти боги живы до сих пор. Они как бы следуют за западной цивилизацией, живут в самых сильных странах сегодняшнего времени. Вот почему теперь они в Америке. А иногда у них бывают смертные дети. Их называют полубогами». «Да», — кивнул Тайсон с таким видом, будто ждал, когда я доберусь до сути. «Ну вот, мы с Аннабет полукровки», — смущенно продолжал я. «Мы вроде как герои, то есть готовимся стать героями. И как только монстры чуют наш запах, они нападают на нас. Вот почему эти громилы оказались в зале. Это чудовища, монстры». «Да». Я пристально посмотрел на него. Казалось, Тайсона не удивляет и не смущает то, что я рассказываю. А ведь это приводило в смятение даже меня. «Так ты мне веришь?» Тайсон кивнул. «Но ты действительно сын бога морей?» «Да», не стал отрицать я. «Мой отец Посейдон». Тайсон нахмурился. Теперь он выглядел смущенным. «Но тогда...» Вновь взвыла сирена. Мимо переулка на бешеной скорости промчалась полицейская машина. «Некогда сейчас объяснять», — мешалась Аннабет. «Поговорим в такси». «Ехать на такси до лагеря?» — удивился я. «Да ты хоть представляешь, сколько это денег?» «Положись на меня». Я колебался. «А как же Тайсон?» Я зримо представил, как провожу своего друга-гиганта в лагерь полукровок. Если он становился посмешищем даже на обычной игровой площадке среди обычных дворовых хулиганов, то как он будет вести себя на тренировочном поле среди полубогов? С другой стороны, полиция объявит нас в розыск. «Мы не можем бросить его», — заключил я. он тоже влипнет в неприятности». «Да», — с мрачным видом ответила Аннабет. «Определенно мы должны взять его с собой. А теперь пошли». Мне не понравилось, как она это сказала. Словно Тайсон был тяжелобольной, которому мы обязаны доставить в госпиталь. Но спорить я не стал, а направился вслед за ней по переулку. Втроем мы с оглядкой по боковым улочкам двинулись в противоположную сторону от школьного спортзала, над которым высоко в небо возносился столб серого дыма. «Здесь», — сказала Аннабет, останавливая нас на углу улиц Томас и Тримбл. Она порылась в своем рюкзаке. Надеюсь, хоть одна осталась. Она выглядела даже хуже, чем мне показалось в первую минуту. Подбородок разбит. Тонкие веточки и трава запутались в волосах, словно Аннабет несколько ночей проспала под открытым небом. Джинсы ниже колен располосованы чем-то подозрительно напоминавшим когти. «Что ты ищешь?» – спросил я. Вокруг нас, не переставая, выли сирены. Такое впечатление, будто на улице вышли тучи копов, выискивающие юных подрывников-террористов. Несомненно, Мэтт Слоун уже успел сделать заявление. Думаю, он повернул дело так, что главным кровожадным каннибалами оказались мы с Тайсоном. Нашла. Слава богам. Аннабет вытащила золотую монету, в которой я сразу признал драхму, самую популярную валюту на Олимпе. На лицевой стороне было отчеканено изображение Зевса, на оборотной Empire State Building. «Аннабет», — сказал я, — «нью-йоркские таксисты это не возьмут». «Стехи», — воскликнула она на древнегреческом. «О харма диаболес!» Как правило, когда Аннабет говорила на языке Олимпа, я непостижимым образом понимал ее. «Остановись, колесница проклятия!» Вот что примерно она сказала. Поняв, какой у нее план, я не пришел в восхищение. Аннабет швырнула монету на асфальт, но вместо того, чтобы задребезжать, драхма провалилась под землю, не оставив на тротуаре ни малейшего следа. Несколько секунд ничего не происходило. Затем, где упала монета, асфальт потемнел. Он плавился, превращаясь в прямоугольник размером примерно с парковочную площадку, пузырясь красной жидкостью, похожей на кровь. Затем из этой липкой трясины возник автомобиль. Вроде бы он выглядел обычно, не считая того, что, в отличие от всех других нью-йоркских такси, был не желтого цвета, а скорее дымчатого. То есть такси выглядело так, будто соткано из дыма, и можно шагнуть и пройти прямо через него. На дверце красовались слова. Что-то вроде «Гьяр Сирес», но при моей дислексии я не мог сообразить, что это значит. Стекло пассажирского окна опустилось, и из салона высунула голову какая-то старуха. У нее были кустистые седые брови, почти закрывающие глаза. А слова она произносила чудно и невероятно, как человек, которому только что сделали укол новокаина. «Пропуск! Пропуск!» «Три. В лагерь полукровок», — отозвалась Аннабет. Открыв заднюю дверцу машины, она помахала нам, чтобы мы садились, будто все происходящее было вполне обычным делом. «Нет!» — скрипучим голосом воскликнула старуха. «Таких, как этот, мы не берем!» Она костлявым пальцем указала на Тайсона. «Как это прикажете понимать? Как первоапрельскую шутку?» «Дополнительная плата», — пообещала Аннабет. «Еще 3 драхмы, когда приедем». «По рукам!» — проскрипела старуха. Я неохотно забрался в такси. Тайсон втиснулся посередине. Аннабет села последней. Внутри все тоже было дымчатое, но на вид достаточно прочное. Обивка сиденья потрескалась и стала комковатой, почти как у всех такси. Не было только плексигласовой панели, которая отделяла бы нас от сидевшего за рулем старухи. Постойте-ка, там была не одна старая дама. Всего их было 3. Они тесно прижались друг к другу на переднем сиденье. Жесткие волосы падали им на глаза. Из рукавов черных, как смоль платьев, сшитых из грубой ткани, торчали костлявые руки. «Лонг-Айленд! Ха!» — воскликнула та, что за рулем. «На метро туда не доберешься!» Она рванула с места так, что голова моя тяжело ударилась о подлокотник сиденья. Записанный на пленку голос произнес. «Привет! Это Ганимед, виночерпий Зевса. И когда я еду за вином для Повелителя Небес, то всегда пристегиваюсь». Я опустил взгляд и увидел вместо престижного ремня массивную цепь. Я решил, что не стоит отчаиваться. Пока. Такси на полной скорости свернуло с западного Бродвея, и седовласая дама, сидевшая посередине, скомандовала хриплым голосом. «Смотри, куда едешь! Сворачивай налево!» «Мне твой глаз, дрожь! Я все разглядел!» Пожаловалась наша водитель. «Минуточку. Как это ей бы ее глаз?» Спросить было некогда, потому что дама-шофер едва увернулась от надвигавшегося на нас грузовика. Нас стряхнуло. Мы вылетели на тротуар и свернули в соседний квартал. «Тревога!» — сказала третья из сестричек. «Дай-ка мне монету, девочки, хочу проверить ее на зуб». «Ты в прошлый раз попробовала, ужас!» ответила наша шоферка, которую, должно быть, звали Тревога. «Теперь моя очередь!» «А вот и нет!» — взвизгнула Ужас. «Красный свет!» — завопила Дрожь, сидевшая посередине. «Тормози!» — пронзительно взвыла Ужас. Но вместо этого Тревога еще сильнее нажала на газ, вылетела на пешеходную часть и, сбив газетный лоток, скрипя покрышками, свернула снова. Что творилось у меня в желудке, описать невозможно. «Простите!» — промямлил я. «Но вы зрячая?» «Нет!» — пронзительно крикнула сидевшая за баранкой Тревога. «Нет!» — вторя ей, взвопила сидевшая посредине Дрожь. «Конечно!» — подтвердила прижатая к ветровому стеклу Ужас. «Так они слепые?» Я в изумлении уставился на Аннабет. «Не совсем!» — ответила она. «У них есть глаз». «Один?» «Да». «У каждой?» «Нет, один на всех». Сидевший рядом со мной Тайсон замычал и вцепился в спинку переднего сиденья. «Что-то мне дурно». «Понятно», — вздохнул я, потому что видел, как Тайсона укачивало в автобусе во время школьных экскурсий. Прескверное, надо сказать, зрелище. «Пригнись, дружище, у кого-нибудь есть пакет для мусора или что-нибудь такое?» Старухи ссорились и не обращали на меня никакого внимания. Я посмотрел на Аннабет, из последних сил сохранявшую спокойствие, с выражением «Зачем ты это сделала?» «Такси седых сестер – самый быстрый способ добраться до лагеря», – отозвалась она. «Тогда почему ты не вызвала его из Вирджинии?» «Этот район они не обслуживают», – сказала Аннабет, как нечто собой разумеющееся. «Они обслуживают только Большой Нью-Йорк и окрестности». «Мы возили самых знаменитых людей!» – воскликнула Ужас. «Язон, помните его?» «Не напоминай!» – простонала Тревога. «К тому же тогда у нас не было такси, старая крыса. Это было 3000 лет назад». «Отдай мне зуб!» Ужас попыталась залезть Тревоге в рот, но та отшвырнула ее руку. «Если только Дрожь отдаст мне мой глаз!» «Нет уж!» — хрипло ответила Дрожь. «Он был у тебя вчера!» «Но я же за рулем! Ты старая корга!» «Исключено! Поворачивай! Это твой поворот!» Тревога круто свернула на Деланси-стрит. Меня едва не расплющило между дверцей и Тайсоном. Она снова нажала на газ, и мы помчались по Уильямсбург-бридж со скоростью 70 миль в час. Сестры разбушевались не на шутку. Они били друг друга ладонями наотмашь, причем Ужас старалась вцепиться в лицо Дрожи, а та, в свою очередь, в лицо Тревоги. Волосы их метались, рты были разинуты в непристранных воплях, а я заметил, что единственный зуб в данную минуту находится у Тревоги, древний, едва ли не покрытый мхом желтый резец. Глаза они прикрывали веками, только Ужас жадно впилась во все вокруг единственным, налитым кровью зеленым глазом, словно не могла насытиться. Наконец Дрожь, у которой все же было преимущество зрения, удалось вырвать зуб изо рта своей сестры. Это настолько взбесило последнюю, что та, виляя и не разбирая дороги, помчалась к концу Уильямсбург-бридж, не переставая вопить «Отдай! Отдай!». Тайсон застонал и обеими руками схватился за живот. «Если это, конечно, кого-нибудь интересует», — подал голос я, — «мы что, собираемся разбиться?» «Успокойся», — сказала Аннабет, но голос ее выдавал тревогу. «Это Грайя, седые сестры. Они знают, что делают. Они очень мудрые». И хотя эти слова произносила дочь Афины, они меня не убедили. Мы скользили по самому краешку моста в 130 футах над Ист-Ривер. «Да, мы мудрые!» — усмехнулась в зеркальце заднего вида Дрожь, щеголяя вновь приобретенным зубом. «И всеведущие! Каждую улочку в Манхэттене знаем!» — схвастливо заявила Тревога, не переставая мутузить сестру. «И столицу не пала!» «И место, которое ты ищешь, знаем», — добавила Дрожь. Моментально сестры с обеих сторон принялись щипать ее восклицая. «Поменьше болтай, а он еще ничего не спросил». «Что?» — удивился я. «Что за место?» «Я ничего не ищу». «Ничего», — согласился Ужас. «Правильно, мальчик, в мире нет ничего определенного». «Скажи мне». «Нет», — завопили все трое. «Какой кошмар был, когда мы проговорились в последний раз», — всхлипнула Дрожь. «Наш глаз швырнули в озеро», — сокрушенно добавила Ужас. «Сколько лет понадобилось, чтобы найти его?» — стонала Тревога. «И, кстати говоря, верни его!» «Нет!» — пронзительно завопила Дрожь. «Класс!» — потребовала Тревога. «Дай сюда!» Она со всего размаху ударила свою сестру по спине. Раздалось омерзительное хлюпанье, что-то выскочило. Дрожь принялась шарить по машине, стараясь схватить это. Но ей удалось только коснуться его тыльной стороной ладони. Слизистый зеленый шар перелетел через плечо на заднее сиденье и плюхнулся прямо мне на колени. Я подпрыгнул так, что ударился головой о потолок, а глазное яблоко скатилось на пол. «Мы ничего не видим!» — хором возвопили сестры. «Отдай мне глаз!» — простонала Тревога. «Отдай ей глаз!» — воскликнула Аннабет. «У меня его нету!» — ответил я. «Вон он, у тебя под ногой», — указала Аннабет. «Смотри, не наступи, подними его». «И пальцем не притронусь». Такси тяжело с жутким скрипом проехалось вдоль ограждения. Машину затрясло, ее окутали клубы серого дыма, будто она вот-вот взорвется. «Меня сейчас вытошнит», — предупредил Тайсон. «Аннабет», — завопил я, — «дай Тайсону свой рюкзак». «Что, ты спятил? Верни глаз!» Тревога вывернула баранку, и такси оторвалось от ограждения. Мы пронеслись по Бруклинскому мосту быстрее, чем любое человеческое такси. Седые сестры вопили, орали и истошно выпрашивали друг у друга глаз. Наконец я постарался взять себя в руки. Натодрал кусок полосатой футболки, которая и так уже разорвалась, и, завернув в него глаз, поддал его с пола. «Хороший мальчик!» — крикнула дрожь, словно почуяла, что я держу в руках ее пропавшую кладелку. «А теперь отдай!» «Не отдам!» — помотал головой я. «Пока вы не объясните, про какое место, которое я ищу, вы говорили». «Никогда!» — крикнула тревога. «Мы ускоряемся!» Я выглянул в окно. Действительно, деревья, машины и вообще вся местность слились в одну расплывчатую дымчатую полосу. Мы уже выехали из Бруклина, направлялись к центру Лонг-Айленда. «Перси», — предупредила Аннабет, — «без глаз они не могут найти место, куда мы едем. Просто будем ехать быстрее и быстрее, пока мы не разобьемся в дребезги». «Пусть сначала скажут», — ответил я. «Не то я открою окно и брошу глаз в идущий навстречу транспорт». «Нет», — простонали седые сестры, — «слишком опасно». «Опускаю стекло». «Погоди!» — завопили седые сестры. «30, 31, 75, 12!» Они проорали цифры, как квотербек, направляющий игру. «Что это значит?» — спросил я. «Какая-то бессмыслица». «30, 31, 75, 12!» — простонала ужас. «Это все, что мы можем тебе сказать, а теперь отдай глаз! Почти приехали!» Съехав с шоссе, мы продирались сквозь кустистую местность северного Лонг-Айленда. Я увидел впереди холм полукровок с огромной сосной на вершине, дерево талии, в котором хранилась жизненная сила павшей героини. «Перси», — требовательно произнесла Аннабет, — «отдай им глаз немедленно». Я решил не спорить и швырнул глаз на колени тревоги. Старуха одним движением схватила его, вставила в глазницу, как контактную линзу, и мигнула. Это действие сопровождалось общим вздохом, полным облегчения и торжества. Она ударила по тормозам. Такси еще 4-5 метров проехало в облаке дыма и, визжа тормозами, остановилось посреди проселка, у подножия холма полукровок. Тайсон оглушительно рыкнул. «Теперь легче». «Хорошо», — сказал я седым сестрам. «А теперь объясните мне, что значат эти цифры». «Некогда». Аннабет распахнула дверцу. «Вылезаем из машины, немедленно». Я уже собирался спросить почему, но, посмотрев на холм полукровок, все понял. На вершине холма я заметил группу обитателей лагеря. Они отбивали атаку.